Глава вторая. На расстоянии полета стрелы друг от друга, в траве за кустиками Дарисуна, притаились Тамуджин, Хасар и Белгутей. Перед ними слалось опаленное солнце в степь с торчащими кое-где на высоких стеблях голубыми шарами мордовника. Вдали, расплываясь в дрожащем воздухе, маячили два всадника, младшие братья Хачиун и Тимуге Ачигин. Они двигались то в одну, то в другую сторону, медленно приближаясь. Тамуджин Даряби в глазах всматривался в степь. Он ничего не видел перед всадниками, мешала текучая дрожь воздуха над травой. Но он знал, где-то теперь уже не очень далеко, настороженно оглядываясь на всадников, идут тяжелые птицы-дрофы. Если Хачиун и Тимуге Очигин с умом будут нагонять птиц, не вспугнут, они выйдут сюда. Место очень удобное. Справа и слева крутые сопки. На них осторожные дрофы не полезут. Тамуджин приподнялся на локте и сразу же припал к земле. Над травой далеко впереди качнулась голова птицы. Теперь нужно быть очень внимательным. Он положил на лук стрелу с широким заточенным наконечником, посмотрел на братьев. Хасар лежал неподвижно и был почти незаметен в своем сером халате, как раз под цвет травы. Белгутей делал знаки, что тоже видит птиц. Тамуджин погрозил ему кулаком, а Белтугей замер. Шесть птиц приближались к охотникам. Они обеспокоенно крутили головами, оглядываясь на всадников. Вдруг одна остановилась, уставилась в ту сторону, где лежал Белгутей, испуганно вскрикнула, и все птицы бросились прямо на Тамуджина. Они бежали, оглушительно хлопая широкими крыльями, неправдоподобно огромные, тяжелые, им казалось никогда не оторваться от земли. Но примерно в двух выстрелах от Тамуджина они поднялись, подобрали голенастые ноги и полетели, медленно набирая высоту. Он выждал, когда крылья зашумят над головой, вскочил. Звонко тенькнула тугая тетива, белой молнии блеснула на солнце стрела, и дрофа комом рухнула на землю. Треснула, ломаясь, древко стрелы, с сухим шелестом ударили крылья по траве. Дрофа высоко подпрыгнула, перевернулась вверх брюхом. На светлых нижних перьях, на обломке стрелы, показалась ярко-красная кровь. Это была первая птица, сбитая в лед. И Тамуджин взвыл от радости. Прибежали Хасар и Белгутей, деловито выдернув обломок стрелы, Белгутей взвесил птицу на руках, подсокал языком. — Жирная! Посмотри-ка, Хасар! — Лучше вот что посмотри. Хасар сжал кулак, поднес к лицу Белгутея. — Вспугнул птиц, и ничего. Сейчас как дам... «Перестань, Хасар», — сказал Тамуджин. Ему очень не хотелось, чтобы ссора братьев омрачала его радость. Хачиун и Тимуге Ачигин привели лошадей. Тамуджин приторочил птицу к седлу, посмотрел на солнце. Время близилось к полудню. Жарище становилось невыносимой. По толстощекому, испачканному землей лицу Белгутея катился пот. Вытирая лоб ладонью, Белгутей с опаской поглядывал на худощавого, жилистого Хасара, все еще сжимающего кулаки. — Поедем домой, — сказал Тамуджин. — Нет, — обозленно дернул головой Хасар, — будем еще охотиться. Ему, видимо, очень не хотелось возвращаться с пустыми руками. Он явно завидовал старшему брату. Все знали, что Хасар стреляет из лука лучше любого из братьев, в том числе и Тамуджина. Однако на охоте всегда больше везло Тамуджину. Он редко возвращался в юрту без добычи. Не ответив Хасару, Темуджин сел на коня и направил его к призрачным, словно плывущим над степью, лиловым холмам. Там, на берегу маленькой речушки, стоит их юрта. Место бедное, с сочными травами, но тихое, безлюдное. Жили здесь, никого не встречая, вот уже 2 месяца. А до этого приходилось менять стоянки очень часто. Стоило даже случайному путнику набрести на юрту, и Темуджин немедленно откочевывал в другое место. Он постоянно помнил о Таргутайке Рилтухе. Хасар нагнал его, хмуро попросил: «Темуджин, оставь нас с Белгутаем в степи. Он вспугнул птицы, пусть гоняет на меня добычу, пока с ног не свалится». Упрямство брата не понравилось Темуджину. Сухо сказал: «Мы едем домой. Ты прикрываешь Белгутея, это несправедливо». «Замолчи», — вспылил Темуджин. «Справедливо. Ну что ты понимаешь в справедливости?» Хасар обиженно отвернулся, натянул поводья, отставая. Лошади шли шагом. В степи стояла тишина. Все живое попряталось от жары. Даже неугомонные кузнечки и те умолкли. От солнца, от густой полынной горечи, слегка кружилась голова. Раздражение, вызванное словами Хасара, долго не проходило. Тоже берется судить о том, что справедливо, а что нет. С суждениями о справедливости слабые заслоняются как щитом. А вот Таргутай Кирилтух не рассуждает, творит все, что вздумается. Сделав его жизнь подобно жизни степного волка, рыскающего вдали от шумных куреней, Таргутай Кирилтух ни разу не подумал, что это и несправедливо, и бесчестно. А ведь должна же быть справедливость. Мера поступкам и наенов, и простых людей. Трижды проклятый Таргутай Кирилтух. Он не только обездолил семью. Страх перед ним, как соль, рану разъедает душу, лишает покоя. Из-за этого стал вспыльчивым, несдержанным. Мать уже не однажды говорила ему с упреком: «В гневе и прямое становится кривым, и гладкое корявым». Она, конечно, права. Надо научиться держать себя в руках, не обижать зря близких ему людей. Сейчас на Хасара прикрикнул зря. Он не так уж и не прав. Белгутей, если следовать древнему обычаю, заслужил наказание. На облавах за невольные ошибки бьют, за умышленные убивают. Оберегая свою радость, он, выходит, в самом деле поступил несправедливо. Остановив лошадь, Темуджин подождал Хасара, черенком плети притронулся к его плечу. «Не сердись, брат. Мы еще настреляем и дров, и быстроногих дзеренов, и круторогих горных баранов. А Белгутей в наказание за свою неосторожность будет завтра целый день собирать аргал. Как, Белгутей, правильно это?» Добродушный Белгутей попытался оправдаться. «Я не виноват. Я лежал как мертвый. Даже ресницы моих глаз не шевелились. Ты же видел, Хасар. Но когда дровы были совсем близко, проклятый муравей залез в штаны и укусил самое больное место. Другой бы тут же вскочил и закричал, а я только охнул и почесался». Младшие братья засмеялись. Хачиун сказал: «Белгутей не виноват, виноват муравей». Время было уже далеко за полдень, когда подъехали к юрте. Их встретила мать и Хуахчин. Мать, оглядев сыновей, улыбнулась. Темуджин знал, как она боится за него, но никогда не говорит о своем страхе, только каждый раз, провожая на охоту, с тревогой смотрит вслед. Она почти не интересуется добычей. В первую очередь оглядит их с ног до головы. Живы, здоровы. Улыбнется так же, вот как сейчас, и уйдет в юрту готовить обед. Иное дело Хуахчин. Любой, даже самой незавидной удачи, она радуется куда больше, чем сами охотники. Отвязывая драфу от седла, она весело смеялась, ее добрые глаза светились от счастья. «Ое! Такой молодец ты, Муджин! Каждый день мясо едим. От хорошей пищи становлюсь толстой и ленивой. Ое!» Низ войлока юрты был приподнят. Создавался слабый сквознячок. И тут было прохладнее, чем снаружи. Мать поставила перед ребятами творог, наполнила чаши кумысом. Все нестепенно, как и подобает мужчинам, побрызгали кумыс на ангонов, висевших в изголовье постели, принесли в жертву духу огня по крошке творога, младшие подождали, когда сделает первый глоток Темуджин, и только после этого иссохшими губами жадно припали к чашам. «Взрослыми стали дети мои», — со вздохом сказала мать. «Пять сыновей, пять пальцев руки». Темуджин посмотрел на свою руку, пошевелил пальцами, стиснул их в кулак. «Ничего, кулак крепкий. Двинуть кого в ухо не устоит. Тебе, Темуджин, надо ехать к Дайсычену. Пора семьей обзаводиться. Став зятем Дайсычена, ты, возможно, сумеешь уговорить хунгиратов взять нас под свою защиту. Но ты же сама говорила, помогают сильным, а не слабым. Где у нас сила? Для поездки к хунгиратам мне даже некого взять, внукеры. Дайсычен, скорее всего, не захочет и разговаривать со мной. С чего-то надо начинать, Темуджин. И большая река начинается с малого ручейка. Не вечно же нам бегать от Таргутай-Кирилтуха? А не лучше ли пробраться к Таргутай-Кирилтуху в Курень? — спросил Хасар. — Перережем ему горло, и не нужно будет искать защиты. Мать усмехнулась. — Быстрые реки не доходят до моря, Хасар. Их съедает песок. Нам надо все делать тихо и обдуманно. Сначала склоним на свою сторону хунгиратов, потом побратимы вашего отца Тагорила, а придет время, постоите сами за себя. Темуджин промолчал. Его невеста Борте, девочка с круглым, как полная луна, лицом и узким, слегка приподнятым к вискам разрезом глаз, не однажды являлась ему в беспокойных снах. Однако он боялся ехать к Дайсычену. Если Дайсычен не примет его в зятья, расторгнет давний уговор, придется пережить еще одно унижение, лишиться еще одной надежды. — Поедем, Темуджин, — сказал Хасар. — Мы с Белгутеем будем твоими нукерами. Если не захочет с нами говорить Дайсычен, увезем Борте без разговоров. И опять грустно-насмешливо улыбнулась мать. «Эх, Хасар, Хасар, и удалой же ты, парень! Но удаль без ума лук без тетивы. Не лезь к Темуджину с глупыми советами. Пусть он подумает и все решит сам». Она пошла помогать Хуахчин потрошить птицу. А Хасар, загоревшись, начал надоедать Темуджину своими безрассудными замыслами. Темуджин молча вышел из юрты, лег в ее тени. Зной понемногу спадал, и от речушки в степь потянулась скотина. Темуджину всегда радостно было смотреть на небольшое свое стадо. Свое. Он слишком хорошо помнил страшную зиму, когда остались в степи одни. Тогда казалось, на земле совсем нет людей, ни злых, ни добрых. Эта мысль так засела в голову, что Тен чуть было с ума не сошел. Теперь он ни о чем подобном не думает. Порой даже хочется, чтобы степь вокруг их юрты опустела на месяц пути. Жить было бы спокойнее. Хотя нет, все-таки лучше бы здесь Рядом стояли юрты друга отца, заботливого Мунлика, его сына-шамана Тептигри, Тайчукури его матери, кузнеца Джарачиудая, поставщика кумыса для Кирилтуха Саргая Шира. Помогая ему, они не искали выгод. И добро бы были родственники, а то ведь все из других племен. Есть, оказывается, в людях что-то более сильное, чем чувство кровного родства. Что же это? Каждый раз стоит ему остаться наедине с самим собой, как начинает одолевать такие вот думы. Почему? Может быть, все думы от внутренней встревоженности, от вечного страха за свою жизнь? Вот поедет к Дайсычену, женится на Борте, будет кочевать с хунгиратами, и душа обретет покой. Он станет жить просто, присматривая за стадом, охотясь. Много ли человеку нужно? Покой и пища. Степь велика и просторна. Люди могут жить, не мешая друг другу. Могут. Но почему же они не живут в мире и согласии? Солнце склонилось к закату, и степь стала совсем иной, чем в полдень. От бугорков потянулись тени, и те места, что днем выглядели ровными, сейчас казались изрезанными ложбинами. Едва ощутимый ветер чуть заметно покачивал траву. Тонко, напевно, словно птицы, свистели вылезшие из нор суслики, попискивали мыши. В озерке самозабвенно квакала лягушка. Тускло-серый чекан сел недалеко от юрты, почикал, смешно приседая, и деловито побежал в кустики жесткого касатика. Темуджин повернулся, обводя взглядом степь, и вздрогнул. С сопки шагом спускались два всадника. «Мама!» Мать оглянулась, быстро вскочила и бросилась в юрту. «Скорее сюда!» В юрте братья затеяли веселую возню, перевернули всю постель. Белгуте лежал на животе, Хасара и Хачиун держали его, а Ачигин шлепал ладонью по голой спине, для лучшей присадистости смачивал пальцы языком. «Люди едут», — тихим, отчетливым шепотом сказала мать. Ребята вскочили, высыпали из юрты. Она отвернула войлок, приказала Темуджину лечь на землю, закидала его одеждой. Он услышал приглушенный травой топот копыт, вежливые голоса всадников, справлявшихся, здоровы ли хозяева, благополучно ли в стаде. Мать приказала Хасару и Белгутею расседлать коней. — Ваши кони устали. — Издалека, должно быть, путь держите? — спросила она. В ее голосе не было ни робости, ни страха, но это еще ничего не значило. Просто мать умела держать себя в руках. Темуджин напряженно ждал ответа гостей. «Мы едем, ты верно заметила, издалека. Были в гостях у родичей. Уже подумывали, где бы заночевать, но увидали вашу юрту. Проходите. Мы отдохнем немного здесь», — говорил один из гостей. Второй гость, судя по голосу, моложе первого, поддакивал, повторяя за старшим его последние слова. «Да-да, здесь. Я постелю вам кошму». Мать вошла в юрту, наклонилась над постелью, прошептала. «Лежи, не поднимайся». Значит, она заподозрила что-то неладное. Темуджин чуть сдвинул с головы одежду, чтобы лучше слышать разговор. У вас варится что-то вкусное». И взволнованный голос Хуахчин. «Зачем в чужой котел лезешь? Так гость делает, а?» Хуахчин, конечно, права. Добрые люди так не делают. «Не шуми, Хуахчин». Голос матери был по-прежнему ровным. «Они с дороги, устали, проголодались. В котле не убавилось от того, что в него заглянули?» «Ты говоришь разумно. Мы целый день не ели, и горло у нас пересохло. Да-да, пересохло. Заходите в юрту. Она бедна, но по чашке кумыса и архи завсегда найдется. Оружие оставьте здесь. Не подобает в мирное жилище входить с мечом и луком. Муж держит при себе жену, воин оружия, чтобы не воспользовались другие. Гость засмеялся. Послышались шаги. Темуджин поспешно прикрыл голову. «Мама!» Он наступил на порог. Наступить на порог считалось нанести тяжелое оскорбление хозяевам юрты. Это голос Хасара, дрожавший от злости. «Не кричи, парень, не кричи. Задел невзначай, чего особенного?» «Нет, ты наступил преднамеренно», — закричал Хасар. «Я видел». «Разве можно принимать угощение в юрте, где тебя встречают криком и бранью? Пошли!» Они возвратились к огню. Мать осталась в юрте, нацедила из бурдюка кумыса. Темуджин снова сбросил с головы одежду. Мать приложила палец к губам и вышла. «Сначала пей сама. Нам, хозяйка, не хочется навсегда уснуть здесь». «Почему так плохо думаете обо мне?» «Потому что мы тебя знаем». «Да-да, Уэлун, знаем», — торопливо подтвердил другой. «Где твой старший сын, Ойлун?» «Его нет. Он уехал на охоту». «Мы подождем». «Зачем он вам?» «Нам он не нужен. Его хочет видеть Торгутай Кирилтух. Доставим Темуджина, получим награду. Нам очень повезло. Мы и вправду возвращались от родичей. Видим юрта. Почему так далеко от всех кочевий? Не Ойлун ли со своими парнями прячется тут? Подъехали, и верно, ты. Темуджин сюда не вернется. Вы не получите свою награду. Получим. Не вернется, увезем этого крикуна или любого из ребят. Сбегут, заберем тебя. Так говорил Найон, так мы и сделаем. Вы и ваш Найон — дикие звери, готовые сожрать себе подобных. В вашей груди не сердце человека, змея, источающая яд. Смотри-ка, она ругается. Да-да, ругается. А ругаться тебе ни к чему. Найону хочется, чтобы кто-то из вас жил рядом, под боком. Так ему спокойнее. Если что-то затеет ваш род или ваши доброжелатели, заложник отправится к своим предкам, зажимая собственную голову под мышкой, только и всего. Темуджин до крови закусил губу. Ярость и злоба душили его. Неужели во всей великой степи нет места, где можно укрыться от ненавистного Торгутай-Кирилтуха? Он представил, как его связанного везут по раскаленной степи, как будут издеваться Аучу-Богатур и Улдай, и противный холодок пробежал по телу. Неужели он позволит снова надеть на шею конгу? Мать спросила у незваных гостей. — Послать вам постель? Старший засмеялся. — Да ты добрая. Но спать мы поедем в степь. А чтобы вам не надумалось убегать, всех лошадей уведем с собой. Вот так, хозяйка, налей-ка еще кумыса. Мать вошла в юрту, наклонилась над бурдюком так, чтобы закрыть собою дверь. Темуджин сел, знаками попросил нож. Она отрицательно качнула головой, еле слышно прошептала: «Нельзя. Небо отвернется от того, кто прольет кровь человека у порога своего дома». Если бы это были... Тише! И громко позвала. «Хасар, иди помоги мне». «Ну что тебе?» Хасар шагнул в юрту, злой, с ожесточенно сжатыми губами. «Свяжите их», — суровым шепотом сказала мать. «Сейчас. Я уроню чашу. Кидайтесь, Темуджин на того, что сидит справа, Хасар с ребятами на второго. Ты чего возишься, хозяюшка? Идем. Темуджин подполз к выходу, выглянул. Но керы сидели спиной к юрте, держали в руках широкие чаши. Тот, что справа, сутулый, с короткими, присоленными сединой волосами, старший. Это был верный нукер Аучу-Богатур, безжалостный и непреклонный исполнитель его воли. Второй был незнаком Темуджину. Засаленный воротник халата врезался в его красную потную шею. Хасар и ребята стояли чуть в стороне от огня. Хасаром что-то шепнул, и братья испуганно переглянулись. Это сразу же заметил старший нукер. — Чего шепчетесь? — Боимся громким разговором помешать вам, — нагло ответил Хасар. Солнце почти село, полосы теней слились в одно целое. Лишь кое-где золотились бугры, да огненно пылали метелки ковыля. Старший поставил чашу. Мать взяла ее. — Налить? — Нет. Он поднялся, хлопая себя по животу. — Хорошо наелся. — Ты дай кумыса нам с собой, и мясо прихватим, — глянул на Хасара. — Ты, крикливый, поедешь с нами. Мать уронила чашу, вскрикнула. В два прыжка Темуджин подскочил к нукеру, сцепил на его горле руки, надавил коленом на спину, рванул на себя. Вместе упали на землю. Нукер хрипел, его руки тянулись к рукоятке ножа, но маленькая рука матери опередила, выхватила нож, отбросила в сторону. И тут же, с непостижимой быстротой и ловкостью, захлестнула петлю сыромятного ремня на правой руке нукера. Подбежала Хуахчин, вдвоем потянули левую руку, надежно связали. Темуджин разжал пальцы, поднялся. Второй нукер лежал лицом вниз. На нем верхом сидели все четыре брата и скручивали руки за спиной. Никто не произнес ни слова. Слышалось лишь хриплое дыхание. Темуджин пнул своего нукера в бок. «Вставай!» Нукер, кряхтя, поднялся. В его глазах было изумление. Пояс, оттянутый тяжелым мечом, сполз на низ живота. Темуджин подобрал с земли нож, полоснул им по поясу, и меч упал на землю. Сдернул с головы нукера потрепанную шапку и бросил на меч. То же самое сделал с молодым нукером Хасар. Подтолкнул его к старшему. Без шапок, в распахнутых халатах, они выглядели совсем не воинственно. Губы Темуджина скривила усмешка. «Еще кумыса хотите?» И с мстительной, сладострастной злостью ударил старшего нукера по лицу, потом еще и еще раз. Хряснула переносица, из ноздрей нукера полилась кровь. Она разбрызгивалась под кулаком Темуджина, обогряла руку. Мать, испуганная вспышкой его неутолимой дикой ненависти, оттащила от нукера, повисла на плечах. «Очнись, очнись, сын мой!» Нукер согнулся, отхаркивая кровь, прохрипел. «Но, рыжеголовый дьявол, ты далеко пойдешь. Недаром тебя, как злобного пса, Наён хочет держать на привязи». «Не удержит!» — закричал Темуджин. Да уж вижу, что не удержит. Зря он не убил тебя. Зарежешь нас, руками требуху вырву. Замолчи! С отчаянием вскрикнула мать, повернулась к нукерам. Уходите. Старший нукер перестал отплевываться. До ближнего куреня 4 дня пути на лошади. Пешком без еды и питья мы не дойдем. «Да-да, без еды и питья!» — плаксиво-жалостливым эхом отозвался молодой. Хасар дал ему пинка. «Шагай, поносящий телок!» Старший нукер попросил Ойлун: «Развяжи руки». Опережая ее, Темуджин сказал: «Зубы есть, перегрызешь». Нукеры побрели в сумречную степь, провожаемые свистом и улюлюканьем братьев. Мать горестно качала головой. Ночью Темуджин не спал, прислушивался к звукам за стеной юрты. Ему все казалось, что нукеры вернутся и попытаются захватить или украсть лошадей, поставленных у коновизи. На рассвете он оделся, опоясался ремнем, захваченным у нукера, взял его сайдак с луком и стрелами. Проснулся и Хасар, поморгал заспанными глазами, проворно вскочил и, ни о чем не спрашивая, тоже прицепил к своему поясу меч и лук. — Вы куда? — мать приподняла с постели голову. — Сегодня покочуем, а у нас петли на тарбаганов надо снять. И далеко стоят ваши петли, мать пристально смотрела на него. Ему стоило усилий не отвести своего взгляда. Мы скоро вернемся, мама. Разговор разбудил Белгутея. Он тоже увязался с ними. Заседлали своих коней, остальных пустили пастись. — Я знаю, куда мы поедем, — сказал Хасар. — Я сразу догадался. — Молчи ты. — поморщился Темуджин. Поехали по берегу речки, но керы от нее удалиться не могут. В безводной степи их ждет верная гибель. Темуджин думал, что ушли они недалеко. Однако нукеры, пользуясь ночной прохладой, шли всю ночь. Настигли их далеко от юрты. Они шагали друг за другом, едва передвигая усталые, непривыкшие к ходьбе ноги. Заметив погоню, остановились, видимо, поняли, это конец, и не хотели бесполезным бегством позорить последние мгновения своей жизни. Подскакав на верный выстрел, братья спешились, выдернули из сайдаков луки и стрелы. Вчера Темуджин в припадке неистовой злобы мог задушить, забить ногами нукеров. Но сегодня той злости не было, и руки, натягивающие лук, заметно подрагивали. Холодная испарина выступила на лбу. Должно быть, Хасар и Белгутей чувствовали себя не лучше. Из трех стрел ни одна не попала в цель. Старший нукер выругался, обозвал их сопляками. Темуджин разозлился на себя, руки его отвердели. Когда они второй раз натягивали луки, молодой нукер не выдержал, побежал. Стрела Хасара в то же мгновение вонзилась ему меж лопаток. Темуджин послал свою стрелу в грудь старшему. Он покачнулся. Стрела Белгутея попала в живот. Нукер медленно опустился на колени, протянул перед собой руки, будто хотел что-то поднять с земли, и свалился лицом вниз. «Все!» — не узнавая своего голоса, сказал Темуджин. Хасар направился было к убитым, но Темуджин остановил его. «Не ходи! А стрелы? Потом! Поехали!» Тяжелой, безмерной усталостью налилось тело Темуджина. Кое-как взобрался в седло. Сняв петли, вернулись за стрелами. Из ран на землю натекла кровь, почернела на солнце, подсохла. По ней ползали мухи, а в небе черными хлопьями кружились вороны. Темуджин рванул повод, ударил плетью коня, поскакал. К горлу подступила, перехватывая дыхание, тошнота. И хотелось плакать. Едва взглянув на него, мать поняла все. Гневное осуждение блеснуло в ее глазах.